Коридор оказался коротким и глухим, упирающимся в стену. Справа и слева были двери, которые Ивга не стала считать. В каждой из них имелось закрытое окошко, здорово похоже на тюрьму. Ивга вздрогнула. Женщина приподняла заслонку на одной из дверей. Заглянула. Вопросительно глянула на инквизитора. Тот кивнул. «Открывайте, пожалуйста». Дверь отворилась без единого звука. Будто не тяжелая бронированная створка, а так, дверца спальни. Хорошо, здесь смазывают петли. «Ивга, иди сюда». «Не хочу». «Посмотри, так надо». Ее взяли за плечи и поставили в дверной проем. Запах дезинфекции здесь был сильнее, но у этого запаха был и другой, нехороший привкус. Спертый дух, как в палате тяжелобольного. Комната показалась Ивге большой, как бальный зал, и такой же пустой. Если не считать пяти, нет, шести коек, стоящих вдоль стен. Под серыми одеялами очертания скрюченных тел, бритые головы на белых подушках. Одна койка пуста, зияет полосатым матрасом. «Мы можем войти». Сама того не желая, Ивга намертво вцепилась в локоть спутника. «Это кто?» «Посмотри». Пять женщин лежали в одинаковой позе, подтянув колени к животу. У всех пяти были широко открытые, тусклые, бессмысленные глаза. Никто из них не отреагировал на посетителей никак. На полуоткрытых губах поблескивала слюна. «Не бойся, Ивга». «Можно мне уйти?» «Да, пойдем». Проводница ожидала в коридоре. Инквизитор кивнул. «Ну, туда и туда мы заходить не будем. Там то же самое. А здесь, госпожа Сад, отоприте, пожалуйста. Ивга, я хочу тебя познакомить...» Комната была значительно меньше. В кресле, похожем на зубоврачебное, сидела бритоголовая женщина с открытыми глазами и отсутствующим каким-то оплывшим лицом. В первую секунду Ивге показалось, что взгляд ее не отрывается от вошедших. На самом же деле у сидящей не было взгляда. Небесно-голубые глаза казались шлифованными стекляшками. На худых плечах висело бесформенное темное платье. Бритую голову обтягивала черная шапочка. «Здравствуй, Тима», — сказал инквизитор, и в его голосе скользнула самая настоящая нежность. «Это Ивга». Женщина не ответила. Руки ее безвольно лежали на подлокотниках, красивые, с тонкими пальцами и коротко стриженными ногтями. «Ее зовут Тима Леус», — глухо сказал инквизитор. «Нейрохирург. Единственная из известных мне ведьм, ухитрившаяся получить образование и преуспеть в науке». «Ведьма?» «Да. Была. Ее любимый человек поставил ей условие. Не хотел жениться на ведьме, и она поклялась, что условие соблюдет. Видишь ли, попытки лишить ведьму ее ведьмовства начались не вчера, и даже не 4 года назад, когда мы с Тимой развернули программу. И не 400 лет назад». Ивга снова взглянула на женщину в кресле. Грудь ее чуть поднималась в такт дыханию. И все. Инквизитор накрыл руку на подлокотнике своей ладонью. Ничего не изменилось. Даже ресницы не дрогнули. Растение. «Ведьмовство. Комплекс свойств, которые мы называем ведьмовством. Он настолько переплетен со свойствами личности. Убивая ведьму, мы убиваем личность. Всего в программе приняли участие 15 женщин. Во главе с Тимой. Все, естественно, добровольно и с надеждой. У всех была причина. Особенно у Тимы. Она, видишь ли, любила. Ивга перевела дыхание. Инквизитор невесело усмехнулся. «Тима. Блестящий ум, железная воля, красавица. Посмотри, даже теперь еще видно. Накануне операции она шутила, издевалась надо мной нерешительным». Он осекся. Заглянул в неподвижные глаза сидящей женщины. Отвел взгляд. «Из 15 пациенток в живых осталось 9. Все в таком вот виде. Навсегда. Теперь понятно?» Ивка молчала. «Вот о чем ты просила меня сегодня утром. Вот что ты имела в виду, когда вопила, что я лгу. Теперь понятно или нет?» Было очень тихо. Даже госпожа Сад, оставшаяся в коридоре, не гремела своими ключами. «Да», — сказала Ивга хрипло. Рука инквизитора чуть пожала безжизненную ладонь, сидящей в кресле женщины. «До свидания, Тима. Надеюсь, тебе хорошо». Обратный путь проделали молча. У Ивги с новой силой разболелась голова, и скрежет замков, отдававшийся в затылке, заставлял горбиться и вздрагивать. Инквизитор распрощался с госпожой Сад, и охранник, красный как помидор, вознамерился было проверить у него пропуск. Инквизитор осадил его, сообщив, что мертвецу при парке без надобности. Ретивость нужна до того, а не после. В разбитое окно врывался прохладный ветер. Ивка забилась на заднее сиденье с ногами, скрючилась и заплакала. Кафе на окраине было слишком маленьким, чтобы иметь название. Бармен удивленно таращился на странную пару. Средних лет мужчина, холеный, со смутно знакомым бармену лицом, в компании молодой рыжеволосой девушки, чей нос был, похоже, разбит, глаза воспалены, а свитер запятнан бурыми следами крови. Бармен подумал, даже не стоит ли позвонить в полицию, однако потом почему-то удержался и не позвонил. «Я закажу тебе вина для снятия стресса». «А вы?» «А я за рулем. Что будешь есть?» «Ничего». «Не выдумывай. Впрочем, как хочешь, а то снова обвинишь меня в патологической любви к принуждению». Ивга старательно разглядывала скатерть. Инквизитор помолчал, вздохнул, вздох получился кроткий, совсем ему не свойственный, и потому Ивга насторожилась. «Голова еще болит?» «Меньше». «Понятно. Скажи мне, Ивга, сколько раз в жизни тебе случалось говорить странное? В приступе ярости или в страхе, или от боли? Бывало такое, что слова приходили вроде как ниоткуда, и собеседник очень удивлялся?» Ивга поняла, о чем вопрос. Нахмурилась и отвернулась, пытаясь вспомнить, а что, собственно, она сказала инквизитору перед тем, как он чуть не вышиб из нее мозги. Напрасно. Она помнила лишь, что язык ее произносил слова, но слова без значения. Более того, теперь те странные фразы представлялись ей чем-то наподобие вареных макарон, бесцветные и аморфные, бессмысленные. «Вспоминай». Она открыла рот, чтобы сказать «не помню», и в этот самый момент вспомнила. «Было? Я прав?» «Было».